выше самых главных слов твой взгляд. Все головоломки моих снов про тебя. Наш роман, семь заветных узелков на счастье мой. Все головоломки моих снов про тебя.